Можно подумать, что я вернулся в средние века. Харри указал на высокую стену. Я не вижу здесь особой трудности. Подставить вам спину, хозяин? Конечно. Через несколько минут Дон влез наверх стены, и его взгляду открылось большое строение в готическом стиле, стоящее посредине большой, тщательно подстриженной лужайки. «Похоже на старый замок», — сказал он. Он наклонился и подал Харри руку. «Давай мне руку! Давай, давай, я тебе помогу!» Харри схватил его руку и вскарабкался наверх. «Недурно устроились, а? А что, если спрыгнуть и пойти посмотреть?» «Я пойду, а ты останешься здесь», — решил Дон. «Если мне придется отступать, поможешь мне забраться на стену». «Вы не позволите пойти мне, хозяин, а?» — спросил Харри. «Я больше, чем вы, привык блуждать в темноте». Дон, не отвечая, схватился за край стены и спрыгнул вниз. «Будьте осторожны, хозяин!» — прошептал Харри. Дон помахал им рукой и двинулся по направлению к дому. Первые 200 метров не представляли никаких трудностей. Нужно было лишь пройти по тропинке сквозь заросли цветов, которые прекрасно скрывали его. Но, дойдя до края большой лужайки, он остановился. Он посмотрел направо, налево. Не решались идти по такому открытому месту. Из окон дома нельзя было не заметить его, когда он пересечет лужайку в неумолимом свете луны. Оставаясь в тени зарослей, он пошел вдоль лужайки в надежде найти более темное место. Он двигался совершенно бесшумно. И это было к счастью для него, потому что внезапно он увидел, как впереди что-то движется. Он успел лишь прыгнуть в тень кустов. Менее чем в 30 метрах от него из-за кустов появился неизвестный коротышка с карабином через плечо. Его сопровождала свирепого вида собака из породы волкодавов. При виде этой собаки Дон замер. К ошейнику огромного зверя была привязана цепь, другой конец которой был обмотан вокруг кулака стражника. Собака неслышно шла впереди. Свет луны ярко подчеркивал рисунок ее мышц под гладкой шерстью. Дон застыл и смотрел, как они спокойно прошли мимо него и исчезли в темноте. Он испустил вздох облегчения при мысли о том, что решился он пересечь лужайку. Собака могла бы уже вонзить в него свои крепкие зубы. Он еще раз посмотрел на дом с колебанием, не отступать ли ему назад, и спрашивал себя, может ли он идти дальше, оставаясь невидимым. Решив не сдаваться, он двинулся вперед более осторожно, исследуя каждый метр земли впереди, раньше, чем покинуть свое убежище и пробраться под защиту другого куста. Передвигаясь таким образом, он через несколько минут оказался с другой стороны дома. Там густые заросли охватили лужайку. Только 40 метров отделяло его от здания. Он осмотрел дом. С его стороны все окна в доме были темные, но ничто не доказывало, что из темноты одной из этих комнат за ним не следит какой-нибудь человек. Широкая терраса, окаймленная балюстрадой с большими мраморными ступеньками, ведущими в сад, занимала всю эту сторону здания. Дон подумал, что если он хочет подойти к дому, ему нужно не только пересечь лужайку, но и подняться по ступенькам, освещенным луной. Если бы не волкодав, он бы не колебался. Но при мысли о собаке он решил не рисковать. Теперь нужно было выяснить, кому принадлежит это здание. Это не должно было представлять трудности. Еще немного, и все будет готово к разоблачению. Он согнулся,